Ну, я же... Я не знаю. А это куда? Далеко? Да недалеко. Средний. Вон там, за рекой. Видишь красную крышу с двумя антеннами? Вон за тем домом еще квартал. Идем. Ну, Юля. Не пойти было все равно, что оставить Фадейку в беде. Да и не все ли равно, куда идти, если идти некуда? А это по пути на вокзал. Фадейка сразу как-то потускнел. Зачем тебе на вокзал? Ты разве уезжаешь? Наоборот, приехала, а на вокзале буду ночевать. Больше негде. Ночевать это ночью. А пока еще не ночь, рассудил Фадейка. Пошли! Внизу солнца уже не было видно, а закат светился ровный и широкий. И река от него светилась. Юля и Фадейка прошли над плавной водой по зыбкому мосту. Он был подвесной на тросах, и дощатый настил качался между быками-ледорезами. Фадейка шагал сбоку от Юли и поглядывал чуть виновато. Посапывал. Потом спросил. «Не боишься? На этом мосту многие боятся с непривычки. У меня, между прочим, первый разряд по туризму. А ты сам-то не боишься?» «Вот еще!» «Ну да, правнуку знаменитого моряка не полагается». Он, кажется, слегка надулся. Заподозрил насмешку, что ли? Юля примирительно сказала. «А у меня один знакомый моряк есть. Курсант. Он сейчас на парусном корабле плавает. Почти как Беллинсгаузен. У них практика». «Ух ты! А он на чем? На товарище или на седове?» «На Крузенштерне». «Не скачи, свалишься». «Не свалюсь. Хочешь, понесу твой чемодан?» «Да уж сама дотащу». «А ты мне потом про него расскажешь?» «Про чемодан?» «Про моряка!» «Когда потом?» — грустно спросила Юля и подумала про вокзал. «Ну, после разговора с тетей Кирой». «Ох, Фадейка, я ее боюсь. И тебе попадет, и мне». «То ты, она посторонних не воспитывает. Ты сперва ничего не говори, может, той женщины и не было. Тогда все обойдется». «А что я скажу? Зачем пришла?» «Поглядим», – деловито успокоил он, – «по обстоятельствам». Дом тети Киры был старый, старинный даже, жестяными флюгерами на башенках покосившихся ворот, с черным от древности страховым знаком и с рассохшимся кружевом наличников. Фадейка бодро толкнул тяжелую калитку. В заросшем дворе красновато темнели громадные грозди рябины и светились несколько березовых стволов. Было пусто. Фадейка кивнул на скамейку у крыльца. «Ты посиди минутку, я сейчас!» Поддернул гольфы, заправил майку и нырнул в дом. Юля поставила на лавку чемодан. С высокой березы упал на него желтый листок. «Август». Прошла минута. Оглядываясь, возник на крыльце Фадейка. За ним тетя Кира. Она оказалась очень пожилая, сухощавая, с седым валиком волос. «Здрасте!» – совсем по-школьному поспешно сказала Юля. Тетя Кира показалась ей похожей на старую учительницу. «Добрый вечер!» – улыбнулась тетя Кира и легко шугнула Фадейку со ступенек. «Это вас он, значит, привел?» «Я, говорит, квартирантку тебя отыскал. Я уж и не знаю, в пристройке у меня жили в июне двое отдыхающих, молодожены. Но тогда тепло было, а сейчас-то осень на носу. Продрогните там ночью». «Она закаленная!» – подал голос Фадейка. «У нее первый разряд по туризму!» «Брысь ты, нечистая сила!» – засмеялась тетя Кира. И Юля засмеялась. Так все хорошо складывалось. «Я правда закаленная. В одеяло завернусь и хоть в открытом поле». «Но смотрите, если понравится. Вы, наверное, на практику в школу приехали?» «В библиотеку, в детскую». «К Нине Федосевне, значит. Вот она обрадуется, а то все одна да одна. А если холодно будет в пристройке, там печурка есть на крайний случай. Завтра дрова привезут». И Юля почувствовала, что она любит затерянный в северных лесах городок Верхоталья. Вот только пришло бы сюда письмо.